Святитель Тарасий Константинопольский. Святитель Тарасий происходил из знатного рода, получил прекрасное образование и имел звание сенатора при дворе императора Константина VI и матери его, святой царицы Ирины. В то время церковь волновала ересь иконоборцев, отрицавших почитание святых икон. Святой патриарх Павел по слабости характера не мог решительно бороться с ересью и удалился в монастырь, объявив, что достойным его преемником может стать лишь святой Тарасий. В 784 году святой Тарасий был возведен на патриарший престол, а в 787 году происходивший под его председательством VII Вселенский собор в Никее утвердил почитание икон. Святитель Тарасий мудро управлял церковью 22 года и скончался в 806 году.